52. Приподнятое настроение не оставляло Тимофея с той самой минуты, как комиссар Ермакова с нарядом красноармейцев удалился во свояси, их двор опустел. В первые минуты никто не мог поверить в случившееся. Затаив дыхание, люди ждали, что вскоре снова раздастся скрип калитки, и во двор прошагает вооруженный наряд. Но время шло, а на улице, кроме лая собак, не раздавалось ни звука. — Решительно. Не понимаю причины их ухода, — сказал Петр Сергеевич, медленно опускаясь на скамейку у колодца, прижимая руку к колотящемуся сердцу. Он перевел взгляд на жену, увидев, как ее крепко сжатые губы дрогнули и побелели от сдерживаемых рыданий. — Оленька, родная, все закончилось благополучно. Видимо, произошла какая-то нелепая ошибка. — Не глупи, Петя. Комиссары не допускают ошибок, потому что для них враги все инакомыслящие, без исключения. Я уверен, что они еще придут. Княгиня в волнении сжимала и сжимала руки, не в силах успокоиться. Тимофей поцеловал обнявшую его Зину и обвел глазами все семейство, с тревогой взиравшее на него в поисках ответа, внезапно почувствовав невыразимые словами чувство единения с близкими. Он всех их беззаветно любил и будет любить до последнего мгновения жизни. И отнять эту сильную и ровную любовь, согревающую всю душу до донышка, не в силах ни один человек на свете, почему-то трижды комиссаром Реввоенсовета. Настроение Тимофея передалось Зине, разглаживая нервно натянутые морщинки на ее лбу и окрашивая щеки нежным румянцем. — Они не придут, — торжествующе произнесла Зина. — Вот увидите, они никогда больше не придут. Ваня на руках у Тимофея радостно залопотал что-то неразборчивое, так и смыв шею, мокрой от слез, мордочкой. — Не придут? — выдохнула тетя Сима, и резко, как поваленный ветром сноп соломы, шлепнулась на дорожку, ведущую к лицу. Аполлон Сидорович проворно подхватил ее под руки, успев кивнуть Лизе и Силе. — Помогайте! — Обессиленная тетя Сима пыталась приподняться. — Сама, сама, чаю дайте. Тимофей подошел к пузатому самовару, отливавшему в закатных лучах солнца позолоченным боком, и стал мерно раздувать затухающие угли, с наслаждением вдыхая смолистый запах еловых шишек, набитых в жаровню. То был запах жизни и свободы. Как бы то ни было, а он еще успеет напиться чаю. В тот вечер из-за страха разлуки друг с другом семья долго не ложилась спать. Рассевшись в гостиную самовара, выпив по чашке чая из малинового листа, все разом вдруг разговорились, вспоминая каждое о своем, так как беседует на именинах, не думая о делах и забыв на время о неприятностях. Дети в лицах изображали красноармейца у калитки. Аполлон Сидорович, босовито похохатывая, рассказывал, как он познакомился с Досифеей Никандровной. Его перебивала тетя Сима, пытавшаяся объяснить всем, как надо печь настоящие рыбника и щуки. Петр Сергеевич шептал что-то на ухо Ольге Александровне. Она согласно кивала головой, поглядывая на Зиночку с Тимофеем, продолжавшим держать на руках Ваньку. Улеглись далеко за полночь, когда стало ясно, что сегодня, скорее всего, красноармейцы в дом уже не вернутся. — Тима, как ты думаешь, почему мадам Егорова ушла? — Еле слышно, — спросила Тимофея Зиночка. — Мне трудно вообразить, что она испугалась десятилетнего ребенка. Тимофей поймал губами тонкий зинин локон, спадающий с плеча на подушку, и согласно выдохнул. — Да, непонятный случай. Я обратил внимание, как она смотрела на Ваньку, словно привидение увидела. Договорить они не успели, потому что в люльке тоненько запищал Николенька. И Зиночка побежала его укачивать. Приподнявшись на локти, Тимофей любовался, как под жидким лунным светом босоногая жена, сползающая с плеч ночной рубашки, нянчит младенца, и думал, что это самое необыкновенное чудо, которое дано увидеть глаза мужчины. А утром, как ни в чем не бывало, Тимофей пошел на работу, озабоченно размышляя о тяжелой операции, предстоявшей привезенной накануне девочке Кате Васильевой. Утро было теплое, влажное, Мокрая трава, пробивавшая сквозь булыжную мостовую, была такой скользкой, что пару раз Тимофей чуть не упал, успевая удержаться на ногах в самую последнюю секунду. По тротуару медленно ехали подводы с прикрытой мешками картошкой, на которых пересмеиваясь сидели крепкие, словно брюквины, бабенки в чистых платках, повязанных на глаза. — Эй, господин товарищ барин, где тут у вас рынок? — спросил Тимофей, старший из мужиков, степенно оглаживая седую бороденку, торчавшую в разные стороны. — Прямо, никуда не сворачивая. Как реку переедет, там и рынок, — указал Тимофей. — Барин, а правда, что в Петрограде за мешок картошки двое брюк дают? — озорно выкрикнула молотка, подмигнула товарке и закатилась смехом, предвкушая удачную торговлю. — Не знаю. Тимофей иронично глянул на свои последние брюки. Заплатка на заплатке и хмыкнул. Может, статься, что другим уж не понадобится. Жизнь нынче стала непредсказуемая. Проходя через больничные ворота с выворочной напрочь решеткой, вставленной было в позапрошлом году, он представил свою встречу с комиссаром и обеспокоенно подумал, что, наверное, сломал ему челюсть. Совсем разучился держать себя в руках. Какой из него хирург после этого? Но как бы то ни было, извиняться перед Пузиковым не буду. Упрямо подумал Тимофей. Он получил то, что заслужил. Эти мальчишеские мысли напомнили ему о детских потасовках с деревенскими друзьями, с которыми он по 10 раз на дню дрался и мирился. И когда Тимофей переступил порог больницы, на его лице расплывалась глупая улыбка. — Доктор, доктор пришел! — прошелестело по коридору. — Не может быть! С треском распахнулась дверь ординаторской. И навстречу Тимофею грузно затопала доктор Громова с распухшим от слез лицом. Напирая мощной грудью, она затолкала Тимофея в угол между кладовыми и громким шепотом, от которого колыхнула занавеска на окне, спросила, — Вас что, выпустили из тюрьмы? — Меня не арестовали. Как видите, жив и здоров. Тимофей попытался шутовски поклониться, но увидел в глаза Громовой такую искреннюю радость, что... Повинуясь порыву, поцеловал ее в щеку. Доктор вспыхнула, как маков цвет, и стрясла головой. — А тут что было? Ой, что было! Перескакивая с пятого на двадцатый, издыхаясь от возбуждения, Громова принялась рассказывать о недавно произошедших событиях. — Мы были уверены, что вас арестовали, — закончила она речь и высморкалась. — Ведь поганец... Филиппыч, которого Пузиков послал с доносом, вернулся при нас и заверил комиссара, что меры к вам будут приняты незамедлительно. Признаться по совести, я и сам не понимаю, почему меня пощадили. Видимо, не пришел еще мой час. Милая Татьяна Ивановна, я должен оперировать девочку Васильеву и проведать фотографа господина Олли. Лизонька сегодня не могла прийти, у нас легла тетя Сима. Тимофей мягко отстранил от себя счастливую Громову и шагнул навстречу главврачу Крылову, что выбежал ему навстречу вместе с сестрой Зоей из кабинета главврача. — Искренне рад. Такое облегчение видеть вас в добром здравии. Доктор Крылов принялся рассыпаться в любезностях, краем глаза наблюдая, как Зоя молчаливо подошла к Тимофею и, глядя ему прямо в глаза, проговорила. — Надеюсь, вы убедились, господин доктор, что мои действия относительно комиссара были верными? — Нет. Мы не должны опускаться до низости. А Пузиковы верят, что они в России не навсегда. Шаркающие шаги по коридору заставили всех обернуться. Опираясь на верного санитара Филиппыча, из своего кабинета вышел комиссар с опухшим носом, торчащим из белоснежной повязки, поддерживавшей нижнюю челюсть. По злобному выражению широко расставленный глаз и измятых бессонницей щек было заметно, что эта ночь не прошла для Пузикова даром. Не замечая врачей, комиссар преодолел половину коридора, остановился напротив поста сестры милосердия и что-то просипел на ухо санитару. Тот осанисто выпрямился, сурово округлил без того круглые глаза и перевел пузиковские слова собравшимся. — С этого дня товарищ уполномоченный по больнице запрещает всякие контрреволюционные сборища, иначе вас ждет участь доктора Петрова Макеева. Установившуюся в коридоре тишину можно было резать ножом. Тимофей решил, что стоит, наконец, прояснить ситуацию. Отстранив доктора Крылова, он выдвинулся вперед и поинтересовался. — Поясните, гражданин комиссар, какая такая участь всех ожидает? Пузиков ошалело взглянул на безмятежное лицо Тимофея, его губа нелепо отвисла, искривясь над тугой повязкой. На побагровевшем лице комиссара явно читалось недоумение, сопряженное с растерянностью. Морщился от боли. Он прохрипел сквозь зубы. — Откуда вы здесь? Бегство из-под стражи, именем революции! Его пальцы скребли по кобуре, но Тимофей опередил его жест. — Меня не арестовали. — А с ним позвольте откланяться? У меня, в отличие от вас, гражданин Пузиков, есть важные дела. — Не арестовали! Несмотря на боль, почти выкрикнул комиссар, и все увидели, как его голова мелко-мелко затряслась, а плечи горестно поникли под тяжестью этой новости. — Как же так жалобно! — прохрипел он, беспомощно глядя на Филиппыча. Тот пожал плечами. — Начальство видней. Рука комиссара медленно сползла с кобуры и замерла в воздухе, шевеля пальцами, словно стряхивая невидимую грязь. И, глядя на съежившуюся и жалкую фигуру Пузикова в измятых бархатных галифе, Тимофей сообразил, что комиссар смертельно испугался. Его боязнь заметила и сестра Зоя. Надменно поведя бровью, она торжествующе изрекла, не забудь, что ее могут услышать все присутствующие. Не все коту масленица, гражданин комиссар, будет и великий пост. Схватившись за сердце, Пузиков малодушно проглотил Зоину колкость. Потому как он быстро удалился, Тимофей понял, что власть уполномоченного в больнице закончилась. К фотографу Леопольду Марковичу Тимофей смог вырваться только после обеда. Раньше никак не получалось. Сначала он оперировал девочку. Истонченные болезнью сосуды рвались под пальцами, как прогнившие нитки. Тимофей уж начал терять надежду на благополучный исход, но каким-то чудом ему удалось перебороть смерть, уже занесшую над ребенком свою отточенную косу. «Я сделал все, что мог», — устало сказал он матери, кусавшей под дверью намертво сжатые кулаки. «Теперь надежда только на Бога. Лекарств нет, еда плохая. Молись, будем надеяться». Сразу после операции доброхота привезли подобранного на дороге прилично одетого мужика с коричневым и сохшим лицом, и врачи поняли, что в разоренный город пришла холера. Для холерного пришлось срочно оборудовать отдельный блок, наскоро приспособив для этого помещение бывшей бани. Потом в шестой палате подрались мужики, обсуждавшие статью в газете «Красный пахарь», так что, когда Тимофей подошел к кровати Олли, был уже вечер. — Слышь, господин доктор, кончается твой больной, — сказал сосед по палате, госпитализированный накануне. — Вижу. Тимофей присел на табуретку, состраданием углядываясь в когда-то красивое лицо еще не старого мужчины, выброшенного властью советов на улицу умирать. — Жить да жить! Глубоко задумавшись, Тимофей не сразу расслышал, тихий, как шелест листвы, шепот доносившийся из уст господина фотографа. Доктор наклонился, одновременно взяв руку больного, чтобы посчитать пульс. Он едва прощупался. — Лиза! — Где Лиза? — с трудом выговаривали запекшиеся губы. — Лизоньки нет, я ее дядя, доктор Петров Макеев. Оля с трудом разлепил веки, из-под которых блеснули неожиданно ясные чистые глаза, и, напрягая последние силы, сказал, — Пусть Лиза возьмет себе мой портфель. Там все, что у меня осталось. Его рука в Тимофее в руке дрогнула и обмякла. Доктор закрыл широко раскрытые глаза Оли, встал и перекрестился. — Прими, Господи, его душу!